19 августа 16 года, Терриоки. Сегодня море ворчливое и угрюмое, это бывает редко. Утром я сидела на берегу и гадала, если волна обежит задуманный камешек, осенью мы увидимся с вами. Море долго заставило меня ждать, я почти потеряла надежду и все же сжалилась в конце концов. Лизнула камешек и ушло. А я рада, рада. Значит, я увижу вас осенью, да? Пишите скорее. Телефонограмма 23.08.16. Казань Константину Павловичу Карновскому. Просит вас увидеться, необходимо, Тураева. Была телефонограмма. Они установились у Преклонских, дом Окачурина. 29 августа 16 года. Пароход Владимир Мономах. Любимый мой, я думаю только о тебе. Тебе смешно, что к чувству счастья примешивается изумление, но это правда. Я не понимаю, что опять случилось со мной. Какое чудо заставило меня мгновенно забыть эту необъятную черную зиму. Сегодня утром в мою каюту посадили девочку-горбунью 10 лет. Она долго молча следила за мной. Чему вы улыбаетесь, тетя? Счастью, моя душенька. А вы много знаете сказок? Не очень. Рассказать? Целый день я рассказывала ей сказки, и все о нас, о тебе. То мы бродили где-то под снегом, то стояли у открытого окна и смотрели на грозди глицинии. Спокойной ночи, мой милый. Завтра допишу. Твоя и твоя. Я много рисовала в дороге. Доброе утро. Вот мы уже подходим к Перми, я ее вижу. Пиши мне. Целую тебя. 10 сентября 16 года, Пермь. Числа 15 еду, Казань, соскучилась, целую. 19 сентября 16 года, Казань. Милый мой. А ведь ты был не прав вчера, упрекая меня за Дмитрия. Во-первых, упрекать пока еще не за что. А во-вторых, в-третьих и в-четвертых, если бы мне пришло в голову упрекать тебя, на это ушли бы все наши божественные дни в Казани. Мне захотелось понравиться Дмитрию из озорства, а может быть, немного от скуки, и скажу откровенно, я ничуть не жалею об этом». И то сказать, я никак не ожидала, что он так легко расстанется со своим мнимым бесстрастием. Мне нравится, что за его столичностью и европейским всезнайством чувствуется чисто русская беспечность и даже бесшабашность. Кроме того, он прекрасно играет на виолончели. На наши музыкальные вечера иногда приходит сам Алексей Павлович, который мне тоже нравится, и даже больше, чем Дмитрий. К сожалению, с ним кокетничать нельзя, потому что Гайне Давыдовна очень ревнива. Словом, возвращаю тебе твои неожиданные упреки, тем более, что к твоей теории свободной любви они совсем не идут. 13 октября 16 года, Петроград. Душа моя, прости за молчание. Вот уже 1,5 недели, как я в Питере, и еще не написала тебе. Мой бедненький зяблик, ты, наверное, замерз без своей куртки. Я написала, потому что приехала в Питер совершенно больной. Простудилась, устала, а настроение прекрасное. Не гордись, ты знаешь, что значит для меня наши встречи. Теперь о куртке. Цены от 14 до 25 рублей. Первый, конечно, менее изящный. Выбор большой, так вот решай. Жду тебя с нетерпением в Питер. Целую твои серые невинные очи. 28 октября 16 года, Петроград. Друг мой нежный, как рада каждой твоей строчке. Вчера была с Розалией Львовной у общих знакомых. Сказала ей, что ты приезжаешь. Теперь ведь скоро, да? Жизнь в Питере течет по-старому, война почти не чувствуется. Привычны стали плакаты, призывы к пожертвованиям и тому подобное. И когда в трамвае слышишь, что вот, мол, здесь такая погода, а каково-то в окопах, делается неловко до слез. Об этом теперь нельзя говорить, надо молчать или биться головой о стену.